Марк Твен. Янки при дворе короля Артура. Сцены из повести. Никак не пойму, зачем. Уважаемые леди и джентльмены, прошу внимания. Господа туристы, мы начинаем осмотр одного из важнейших исторических памятников Англии, старинного Варвикского замка. Замок выстроен в XI веке графом Варвиком. Сейчас мы находимся в парадной зале. На стенах вы видите рыцарские доспехи и оружие. Многие из этих реликвий гораздо старше самого замка. Например, вот этот обломок щита специалисты относят к началу VI века. На обломке сохранился рисунок кабаньей головы с угрожающей разинутой пастью. Специалисты считают, что этот герб мог принадлежать одному из рыцарей круглого стола, а может быть и самому легендарному королю Артуру. Нужно сказать, что здесь мнение до сих пор не... О, Господи, но это уж ни в какие ворота. Простите, мистер, вы о чем? Я о свиной голове с угрожающей пастью. Она могла красоваться на королевском столе в жареном виде, конечно, но уж никак не на щите старины Артура, царство ему небесное. А чей же это щит, по-вашему? Да, скорее всего, какого-нибудь захудалого гангстера в латах. Гангстера? Я хотел сказать, какого-нибудь бродяги-рыцаря. Этот самый щит с кабаньей головой, да еще ржавые латы, составляли все его родовое имущество. Вот он и промышлял грабежом. Ну, стали бы вы пахать землю или ковать лошадей, будь у вас десяток благородных предков и один фамильный щит, пусть даже с поросячьим профилем. Право, не знаю. Ну вот. А из такого молодца получался отменный громила, точь-в-точь вот теперешний гангстер. Только вместо револьвера он орудовал копьем. Да-да-да, я где-то читал о таких рыцарях-разбойниках. Читать? О, нет, это надо видеть, когда прямо на вас несется железная махина, и земля под тобой начинает колыхаться, а рядом нет подходящего дерева. Святой Патрик, как мне хотелось провалиться куда-нибудь поглубже. Смею думать, это было не наяву. А где же еще? Во сне, например. Молодой человек, вы, конечно, слышали о переселении душ. А вот случалось ли вам слышать о перенесении тел из одной эпохи в другую? Кажется, нет. Тише, тише, вот послушаем, что там говорит еще этот специалист. Перед вами древняя кольчуга VI века, времен короля Артура и круглого стола. Обратите внимание на круглое отверстие между петлями кольчуги с левой стороны груди. Предполагают, что это след пули. Прострелили эту кольчугу, конечно, в более поздние времена, когда уже было изобретено огнестрельное оружие. Быть может, в нее выстрелил из озорства какой-нибудь солдат Кромвеля. Пустая болтовня. Я-то знаю, как была пробита эта кольчуга. Я сам ее пробил. Если я не ошибаюсь, это случилось? Нет, молодой человек, вы не ошибаетесь. Это случилось 1400 лет назад. А револьвер? Тогда их не было. Откуда вы его достали? Из-за пазухи. Бы очень хотелось узнать... О чем? Как закончилась эта встреча с рыцарем? Ну что ж, если только очень. Хорошо, вы живете в гостинице? Да, сэр, в 10-м номере. А, мы соседи по этажу, я в 17-м. Меня зовут Хэнк Морган. Я из штата Коннектикут. Очень приятно. Роберт Шелл из Калифорнии. О, после чая прошу в мой номер. Благодарю вас, мистер Морган. Счастливо, сэр. Входите. Добрый вечер, сэр. О, добрый вечер. Присаживайтесь. Благодарю вас. Итак, на чем мы остановились? А впрочем, давайте по порядку. Курите, не стесняйтесь. Я американец, родился и вырос в штате Коннектикут. Отец мой был кузнец, мой дядя ветеринар. И сам я в юности был и кузнецом, и ветеринаром. Потом я поступил на оружейный завод. В конце концов, меня назначили производителем работ. 2000 человек работало под моим надзором. Ну, человеку, занимающему такую должность, приходится вести непрерывную войну. Вышло у меня недоразумение с одним молодцом, которого мы прозвали Геркулесом. Он так хватил меня по голове, что швы на черепе разъехались и перепутались. Весь мир заволокла тьма, и я долго ничего не сознавал и не чувствовал. Когда я очнулся, я сидел под дубом на траве в прелестной местности, которая вся была предоставлена в мое единоличное распоряжение. Впрочем, не совсем так. Рядом находился еще какой-то молодец. Он сидел на лошади и смотрел на меня сверху вниз. До этих пор мне случалось видеть таких только в книжках с картинками.